Антихрист. Вместо неба броня, двери рая закрыты на ржавый засов. Все ушли без меня, я зову, но не слышу родных голосов. Вижу словно в бреду, как над миром восходит последний рассвет. Сердце мертвою птицей во льду все твердит о грядущем, которого нет. С чем сегодня только не связывают конец мира? И с техногенными катастрофами, и с ядерными войнами, да и просто с глобальной усталостью мира. Но в христианской эсхатологии, учении о конечных судьбах мира и человека, есть нечто, сразу привлекающее к себе особое внимание. Это фигура Антихриста. Христианство говорит об Антихристе вещи парадоксальные. Прежде всего, Антихрист не приходит как враг Христа. Напротив, он приходит вместо Христа, стараясь быть зеркальным отражением Христа, таким же, как Христос, только из зазеркалья, холодного и безжизненного. Более того, христианство говорит о том, что ко времени пришествия Антихриста образ Христа будет весьма популярен. Правда, этот образ будет иметь мало общего с тем историческим Иисусом. Это будет некий сборный образ общечеловеческих ценностей, чуждый церковного консерватизма и узкорелигиозной категоричности. И вот однажды общество с удивлением обратит внимание на юного, но уже прославившегося благодаря своей гениальности, мыслителя и общественного деятеля. Будучи одаренным множеством талантов, он увидит в них особые знаки благоволения свыше и признает себя тем, чем в действительности был Христос. «Христос пришел раньше меня. Я являюсь вторым. Я прихожу последним в конце истории именно потому, что я совершенный, окончательный Спаситель. Тот Христос мой предтеча. Его призвание было предварить и подготовить мое явление. Христос был исправителем человечества. Я же призван быть благодетелем человечества. Я дам всем людям все, что нужно. Христос разделял людей добром и злом. Я соединю их земными благами. Христос принес меч. Я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним судьей буду я. Я просто каждому дам то, что ему нужно». И вот ждет он призыва Божию, ждет высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества, и не дождется. И вот мелькает в его уме мысль. А вдруг не я, а тот галилеянин? Вдруг он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Вдруг он придет ко мне? Сейчас? Сюда? Что я скажу ему? Ведь я должен буду склониться перед ним. Я... светлый гений, сверхчеловек. Нет, никогда. И тут на место прежнего холодного уважения к Богу зарождается и растет в его сердце жгучая, захватывающий дух ненависть. Я, а не он. Нет его в живых, нет и не будет. Не воскрес. В порыве гнева он выскакивает из дома в глухую черную ночь и бежит по скалистой тропинке. Ярость утихла и сменилась отчаянием. Он остановился у отвесного обрыва. Тоска сдавила сердце. Позвать его? И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ. Он меня жалеет. Нет, никогда. И он бросился с обрыва. Но тут какая-то сила удержала его в воздухе и отбросила назад. Перед ним предстала светящаяся туманным сиянием фигура, и из нее два глаза острым блеском пронизывали его душу. «Я Бог и Отец твой, а тот нищий, распятый мне и тебе чужой. Ты так прекрасен, велик и могуч. Делай твое дело во имя твое, не мое. Я ничего от тебя не требую, и я помогу тебе». И с этими словами он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него. И вместе с тем он ощутил небывалую силу и восторг. На другой день он уже писал свое знаменитое сочинение под заглавием «Путь к вселенскому миру и благоденствию». Ведь для того, чтобы быть принятым, надо быть приятным. Обаятельность его личности с легкостью делает его популярнейшим политиком, остановившим войны. «Народы земли, я обещал вам мир, и я дал вам его. Придите же ко мне теперь все голодные и холодные, чтобы я насытил и согрел вас». Теперь самое важное для него – установление во всем человечестве равенства всеобщей сытости. Добившись всеобщего почитания, Антихрист тонко подменяет культ Христа Бога-человека культом человека-бога и требует поклонения себе как Богу. Чтобы убедить сомневающихся, он начинает совершать явные чудеса, показывая страшные и великолепные зрелища. И многие, бездумно увлекшись эффектностью, с восторгом принимают Антихриста как Бога. И тогда он резко меняет свое поведение. Вместо показной благожелательности к противникам, он открыто выступит беспощадным гонителем всех, кто не захочет признать его Богом. И вот когда истребление врагов будет почти завершено, когда человечество будет захлебываться злобой и отчаянием, а воплотившееся зло праздновать победу за победой, тогда поколеблются стихии, погаснет солнце, свернутся небеса, словно свиток, и явится Христос, тот самый, распятый и воскресший, и упадет бездыханным всемирный царь и гений человечества, 3,5 года державший в страхе, обезумевшее от сытости и греха человечество. Тогда начнется Великий суд, окончательное отделение живого от мертвого, праведного от злобного. Это и будет вторым пришествием, торжеством Христа, полной победы над смертью и дьяволом. «Мы нежели и умираем среди тьмы. Ты вернешься, но как узнаем тебя мы? Все дрожим и тебя стыдимся, тяжел мрак. Мы молчания твоих боимся. О да!